Гита, песни, Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 5. Карма-йога. Деятельность в сознании Кришны. Арджуна увача саньясам кармадам Кришна пунар-йогам ча шамсаси ячрея этайорекам танме брехи сунишчитам. Шри Бхагаван увача саньяса карма-йогашча нишрея сакарабхо тайосту карма саньяса карма йога вишишьяте ея санитья саньяси йода дришти наканшьяте нирдан дохи махабахо сухам банда прамучьяте. Текст 7. Бог, Верховная Личность, сказал: «Кто преданно служит Господу, кто чист душой, кто владеет умом и чувствами, тот дорог каждому, и каждый дорог ему. Хотя он всегда занят работой, эта деятельность не порабощает его». Комментарий. Тот, кто идет по пути к освобождению, пребывая в сознании Кришны, дорог всем живым существам, и каждое существо дорого ему. Это результат его осознания Кришны. Такой человек всегда видит каждое живое существо нераздельным с Кришной, точно так же, как листья и ветви нераздельны с деревом. Он прекрасно знает, что вода, поливающая корни дерева, питает и листья, и ветви, как и пища, поступающая в желудок, снабжает энергией все тело. Тот, кто действует в сознании Кришны, является слугой каждого, поэтому он очень дорог всем. И так как все довольны его деятельностью, его сознание чисто. Поэтому его ум полностью под контролем, и он обуздал свои чувства. Поскольку его ум всегда сосредоточен на Кришне и не может отклониться от Кришны, то и его чувства не могут быть вовлечены в иную деятельность, помимо служения Господу. Он не любит слушать ни о чем, что не касается Кришны, и не желает есть чего-либо, что не предложено ему. Он не хочет идти куда-либо, что не связано со служением Кришне. Таким образом, он постоянно контролирует свои чувства. Человек, чьи чувства под контролем, не может причинить вреда ни одному живому существу. Может возникнуть вопрос, как же мог Арджуна убивать в сражении? Разве он не был в сознании Кришны? Но это лишь при поверхностном взгляде. Арджуна причинял этим людям вред, поскольку, как объяснялось во второй главе, все люди, собравшиеся на поле боя, продолжали жить как индивидуальные существа, ибо душа никогда не может быть убита. Таким образом, на духовном уровне ни одно существо не было убито на поле Курукшетра. Просто по повелению Кришны, который присутствовал там лично, они лишь сменили свою одежду. Поэтому Арджуна, сражаясь на поле Курукшетра, фактически не сражался вообще. Он просто исполнял приказания Кришны, полностью сознавая его. Человек, поступающий таким образом, никогда не запутывается в кармических реакциях. Текст 8-9. Тот, кто пребывает в божественном сознании, хотя и видит, слышит, осязает, обоняет, вкушает, движется, спит, дышит, всегда понимает, что фактически он ничего не делает, поскольку, разговаривая, опорожняя желудок или наполняя его, открывая и закрывая глаза, он всегда знает, что лишь материальные чувства взаимодействуют со своими объектами, но сам он стоит в стороне от этого. Комментарий. Существование человека в сознании Кришны всегда чисто, поскольку он не имеет ничего общего с деятельностью, зависящей от пяти факторов, прямых или косвенных: исполнителя, работы, ситуации, усилия и удачи. Так происходит потому, что он занят любовным трансцендентным служением Кришне. Хотя с виду он действует с помощью своего тела и органов чувств, но на самом деле он всегда осознает свое истинное положение, которое принадлежит к духовной сфере. У человека с материалистическим сознанием органы чувств заняты чувственными наслаждениями, тогда как у человека в сознании Кришны они заняты удовлетворением чувств Кришны. Поэтому, пребывая в сознании Кришны, человек всегда свободен, несмотря на видимость того, что он занят деятельностью, связанную с чувствами. Такие функции, как зрение и слух, предназначены для обретения знания, тогда как движение, речь, опорожнение желудка и тому подобное предназначены для деятельности. Человек в сознании Кришны не подвержен влиянию деятельности чувств. Он не может совершить какого-либо действия, не направленного на служение Господу, ибо понимает свое положение как вечного слуги Всевышнего. Текст 10. Тот, кто выполняет свой долг без привязанности к результату, предлагая плоды Всевышнему Господу, не подвержен последствиям греховных поступков, подобно листу лотоса, который не смачивается водой. Комментарий. Слово «брахмани» означает «в сознании Кришны». материальный мир, представляет из себя полное проявление трех гун материальной природы, называемое Пратхана. Ведические гимны «Сарвам Хиятат Брама» из Мандукья Упанишат и также «Мама Йонир Махат Брама» из Бхагавадгиты указывают, что все существующее в материальном мире есть проявление Брахмана. И хотя следствия проявляются по-разному, но, по сути, они не отличаются от причины. В Шри Ишопанишад говорится, что все связано с Верховным Брахманом Кришной, поэтому все принадлежит только Ему. Тот, кто в совершенстве понимает, что все принадлежит Кришне и что Он обладатель всего, и, следовательно, все должно быть занято служением Господу, естественным образом не затрагивается результатами своих действий, как добродетельных, так и греховных. Даже это материальное тело, являющееся даром Господа и предназначенное для определенного рода деятельности, может быть вовлечено в сознание Кришны. Тогда оно уже не подвластно кармическим реакциям, точно так же, как лист лотоса, покоясь на воде, не смачивается ей. Господь также говорит в Бхагавадгите: «Мои сарвани кармани саньясья, посвяти всю свою деятельность мне, Кришне». Вывод из этого такой: человек без сознания Кришны действует соответственно своей телесной и чувственной концепции. Однако тот, кто обладает сознанием Кришны, действует в соответствии с пониманием, что тело является собственностью Кришны и поэтому должно быть занято служением Ему. Текст 11. Отказавшись от всех привязанностей, йоги действуют телом, умом, разумом и даже чувствами, лишь только с целью очищения. Комментарий. Любые действия тела, ума, разума и даже чувств, совершаемые в сознании Кришны, во имя удовлетворения чувств Кришны, свободны ото всякого материального загрязнения. Действия человека, сознающего Кришну, не влекут за собой материальных последствий. Поэтому такие чистые действия, обычно именуемые садачара, могут быть легко выполнены в сознании Кришны. Шри Рупа Госвами в своей «Бхакти-расамрита-синдху» описывает это следующим образом. Преданный Кришны, то есть человек, действующий в сознании Кришны посредством своего тела, ума, интеллекта и речи, уже достиг освобождения, даже если он и пребывает в этом материальном мире и занят, казалось бы, материальной деятельностью. У него отсутствует ложное эго, поскольку он не отождествляет себя с материальным телом и не считает тело своей собственностью. Он знает, что он не есть тело, и оно, по сути, не принадлежит ему. Он сам принадлежит Кришне, и тело его также принадлежит Кришне. Тогда все, что создается этим телом, умом, разумом, речью, жизнью, богатством и так далее, все, что оказалось в его распоряжении, он использует для служения Кришне и сразу же обретает связь с ним. Он с Кришной одно, поэтому он лишен ложного эго, которое заставляет человека отождествлять себя со своим телом. Такова совершенная ступень сознания Кришны. текст 12. Непоколебимо преданная душа достигает подлинного мира, ибо она предлагает плоды всех своих действий мне. Но тот, кто не пребывает в единении с Божественным, кто жаден к плодам своего труда, попадает в затруднение. Комментарий. Различие между человеком в сознании Кришны и человеком, стоящим на уровне телесной концепции, состоит в том, что первый привязан к Кришне, тогда как второй привязан к плодам своей деятельности. Тот, кто привязан к Кришне и действует исключительно ради него, несомненно, уже достиг освобождения и не беспокоится о плодах своей работы. В Шримад-Бхагаватам объясняется, что причина беспокойства о плодах своей деятельности заключается в том, что человек находится под влиянием концепции двойственности, то есть, по сути, не знает об абсолютной истине. Кришна есть высшая абсолютная истина, личность Бога. Поэтому в сознании Кришны отсутствует двойственность. Все существующее создано энергией Кришны, а Кришна совершенен во всех отношениях. Поэтому деятельность в сознании Кришны осуществляется на абсолютном уровне, она трансцендентна и не влечет за собой материальных последствий. Следовательно, тот, кто находится в сознании Кришны, всегда спокоен. Тот же, кто занят подсчетами своего дохода, который обеспечит ему чувственные наслаждения, не может достичь подобного спокойствия. Понимание того, что вне Кришны невозможно существование в мире и бесстрашии, таков секрет сознания Кришны. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Satsakalyanagunarnavasya Bandhi Gurasi Charanaravindam Mahaprabhu Kirtana Nitta Gita Baditra Matyanmana Sodasena Ramanchakam Pasutaranga Bhajo Bande Gurachi Charanaravindam Sanshara Davanalalira Loka Pranayakarina Ghana Ghanatyam